Проект аудиокниги.клаб представляет. Пол Андерсон. Крестовый поход в небеса. Читает Александр Дунин. Пролог. Когда капитан поднял голову, настольная лампа под абажуром осветила его лицо, бросив глубокие тени на морщины и резкие черты. Иллюминатор был открыт, и в него смотрела чуждая летняя ночь. «Ну», — сказал он. «Я перевел, сэр», — ответил социотехник. «Пришлось экстраполировать назад от современного языка, поэтому это и заняло много времени. Однако в процессе работы я достаточно освоил язык, чтобы говорить с этими созданиями». «Хорошо», — капитан кивнул. «Я ожидал увидеть здесь все, что угодно. Но это гром и молния». «Понимаю, что вы испытываете, сэр. Даже со всей физической очевидностью стоящего перед глазами, мне трудно поверить, что это существует». «Ладно, я прочту». «Никакого отдыха». Несколько мгновений капитан сидел неподвижно, глядя на документ, но в сущности не видя его. Это была рукопись, напечатанная уникальным шрифтом на тонком пергаменте, заключенном в массивный переплет. Рядом лежал текст перевода. Капитан почти боялся перелистнуть страницу. Почти боялся того, что он там увидит. В этой книге должна быть описана удивительная катастрофа, происшедшая 1000 лет назад. Ее последствия ощущались до сих пор. Капитан почувствовал себя маленьким и одиноким. Как далеко отсюда его дом! Однако он начал читать.